Я по праву должна находиться перед ними. Когда мы оказываемся в аббатстве, я в диадеме и платье с длинным шлейфом иду рядом с другими дамами двора в длинной процессии далеко от королевы. Ах, какое чудовищное оскорбление! Кейт. Январь-февраль 1484 года. Вестминстерский дворец. Не успели в двенадцатую ночь счастливо завершиться иольские возлияния в Вестминстере, как из Франции прибыло сообщение, что Генрих Тюдор ездил в собор в Ренне, где дал торжественную клятву возложить на себя корону Англии и жениться на старшей дочери Эдуарда IV, Елизавете Йорк, объединив таким образом дома Йорков и Тюдоров. Примечание. Иоль, средневековый праздник зимнего солнцеворота, празднуется в течение 12 дней после принятия христианства, традиционно проводился одновременно с Рождеством. Конец примечания. Его сторонники, среди которых немало перебежчиков, поклонялись Генриху Тюдору в верности и принесли ему оммаж, словно он уже стал королем. Они дали обет вернуться в Англию и сбросить с престола короля, которого с удовольствием именовали тираном Ричардом. Король немедленно назвал все претензии Генриха Тюдора на трон несусветной глупостью, но, тем не менее, узнав эту новость, сильно помрачнел. И для Кейт это стало настоящей катастрофой. Она бегом отправилась на поиски Джона. «Что тебя тревожит, душа моя?» — спросил он, когда девушка нашла его в королевской библиотеке. Он поднес ее руки к губам. «Скажи мне, ты слышал о клятве Генриха Тюдора жениться на моей кузине, принцессе Елизавете?» «Весь двор только и говорит об этом», — сказал Джон, «но я думаю, что поскольку Елизавету и ее братьев и сестер объявили незаконно рожденными, она теперь больше не принцесса. Однако Генрих Тюдор считает иначе. Джон, ну неужели ты не понимаешь? Желая жениться на Елизавете и таким образом подкрепить свои претензии на трон, он просто вынужден рассматривать ее как законную наследницу дома Йорков». А это может означать только одно. Генрих Тюдор знает, что ее братья мертвы. Джон уставился на Кейт. «Вовсе не обязательно», — сказал он. «Этому авантюристу очень на руку заявить о том, что он верит в подобного рода злобные слухи и клевету, которые распространяются Бекингемом и другими врагами короля. Тогда... что же он, по-твоему, будет делать, если станет королем и женится на Елизавете, а ее братья окажутся живы?» — воскликнула Кейт. «Даже Генрих Тюдор не настолько глуп, чтобы идти на подобный риск. Он знает наверняка, что они мертвы. Может быть, от Бекингема. Возможно, леди Стэнли общается с герцогом Кейт». Джон всячески старался ее успокоить. «Ты не должна верить в эти россказни об убийстве принцев. Попомни мои слова. Ты еще увидишь, как Генрих Тюдор выставит себя глупцом. Значит, ты по-прежнему не сомневаешься, что принцы до сих пор живы?» — с надеждой спросила она. «Ну, разумеется. Придет время, их обязательно выпустят. Но сейчас рано еще это делать. Представляешь себе, что будет, если они окажутся в руках Вудвилей или того же Тюдора?» Кейт немного успокоилась. Вестминстерский дворец представлял собой несколько занимавших немалую территорию зданий, которые были битком набиты придворными, церковниками, чиновниками, юристами, слугами и всевозможными приживальщиками. Кейт уже научилась ориентироваться во дворце и знала в лицо многих из тех, кто служил ее отцу. Наибольшим ее расположением пользовался некий Пьетро Кармелиано, темпераментный итальянец, который обрел известность и покровительство Ричарда III как придворный стихоплет. Это был умный, острый на язык мужчина средних лет. В его кудрях, в бороде уже пробивалась седина, и потому он казался Кейт довольно старым, хотя на самом деле и был моложе ее отца. Кармелиана сочинял замечательные стихи, а после того, как он не менее талантливо воспел короля в прозе, Ричард поручил итальянцу редактировать его записки по искусству управления государством. Кейт казалось, что этот человек сердечный и умный, всегда был рад видеть ее. И вот как-то раз, в начале февраля, девушка в обществе Кармелиана коротала время в королевской библиотеке, просматривая его бумаги, и неожиданно натолкнулась на стихотворение, озаглавленное «О весне». Оно имело посвящение Эдуарду, принцу Уэльскому. «Ой, вы написали что-то в честь моего брата?» — воскликнула она. «Нет, Мадонна, это посвящено не ему», — сказал итальянец и вернулся к письму, которое переводил. «Тогда, вероятно, моему кузену, сыну короля Эдуарда», — заключила девушка. «Прекрасные стихи. Благодарю вас, Мадонна. Они были написаны 2 года назад как подарок к Пасхе». «Столько всего произошло с тех пор», — грустно сказала Кейт. «Тогда мой бедный кузен был наследником престола, а теперь томится в Тауре, изнывая от безделья». Пьетро посмотрел на нее пронзительным взглядом. «Говорить о таких вещах неблагоразумно», — пробормотал он. «И тем не менее он находится там, какие бы слухи ни ходили», — с вызовом заявила Кейт. «Вы дочь короля, Мадонна, а я всего лишь бедный поэт. Я не могу обсуждать с вами подобные вещи, но вы что-то знаете. Я же вижу», — не отставала она. «Прошу вас, маэстро Пьетро, расскажите мне все. Я никогда не обману вашего доверия. Пожалуйста, для меня такая мука слышать все эти ужасные разговоры, ведь злоумышленники возводят клевету на моего любимого отца». Итальянец ненадолго призадумался. «Вы просите меня рассказать вам все, Мадонна? Но я не могу этого сделать, а значит, не могу дать вам успокоение. Но я расскажу вам то, что мне известно».